Я так и не успел сказать ему, что у него нет шансов. В руке у меня был пистолет, и как только он двинулся вперед, я приставил дуло к его широкой груди. Эд открыл рот, оскалив зубы. Из-за пояса у него торчала рукоятка пистолета, и он опустил на нее растопыренную пятерню, крича: «Ты сказал мне, что они совсем голые, сукин сын! Даже я выстрелил в него один раз!» Обычно в человека, хватающегося за пистолет 45-го калибра, приходится всаживать от двух до полдюжины пуль. Но я убрал палец со спускового крючка, нажав на него лишь один раз. Этого оказалось достаточно. Эд взмахнул руками, его пистолет полетел в воздух. Падая, он зацепил стул и распростерся на нем. Я подошел к нему, положил ему руку на плечо и начал переворачивать на спину. Он поднял голову, посмотрел мне в глаза и докончил мысль, застрявшую в его незамысловатом уме. «Даже без трусиков!» Вслед за этим он обмяк и испустил дух, ударившись головой о пол. Я приложил палец к его шее, пытаясь нащупать пульс и не спуская глаз с Дэйва. Пульса не было. Я выпрямился, прицелился в живот Дэйву и шагнул к нему. «Сколько же трупов вы оставили за собой, Кэссиди?» «Андре Стрэнг, коренастый громила в том доме, вместе с ним дружок Эда, а теперь сам Эд. Убиты 4 человека, Бруно, Дру и Реджина Уинсом, были на волоске от смерти. Не говоря уж о мелочах и о той дряни, которую вы в меня всадили. Самое время вас прикончить. Нет!» Дэйв отпрянул, прикрываясь обеими руками и, не сводя расширенный глаз, с дула моего пистолета. «Не стреляйте! Почему?» «Скотт, я не причиню вам никаких неприятностей. Я понял, что все кончено, как только увидел вас в дверях. Ради бога, Скотт, вы ведь не можете убить человека!» Я слегка расслабился и опустил пятки на пол. До этого момента я не осознавал, что стою на цыпочках. «Ладно, Дэйв, уговорили», — сказал я. «Не заставляйте меня передумать!» Он медленно кивнул, лицо его было белым, как брюхо палтуса. «Я как раз думал», — продолжал я, — «если бы один из леммингов... Кстати, вы слышали о происшедшем в церкви? По телевизору?» Дэйв покачал головой. «По радио?» Он кивнул. «Так вот, если бы один из этих психов укусил меня, я бы либо умер от бешенства, либо истек кровью, а вы бы вышли сухим из воды, не так ли?» Кэссиди провел по губам сухим языком и молча пожал плечами. Ему нечего было ответить. Но я не сомневался, что в присутствии полицейских он быстро станет разговорчивым. На письменном столе стоял телефон. Я снял трубку и набрал номер, не пользуясь рукой, держащей оружие. Связавшись с полицейским управлением, я попросил Сэмпсона из отдела убийств и несколько раз глубоко вздохнул, ожидая, пока он подойдет. Услышав его голос, я быстро сказал: «Сэм, это Шелл, пожалуйста, заткнись на несколько...» Я произнес это несколько... медленно. Он не услышал слова «заткнись». И вряд ли услышал даже «пожалуйста». Мне не раз доставалось от капитана Сэмпсона. Но за эти 30 секунд он превзошел сам себя, обрушивая уникальные по силе грома и молнии на мою голову. После того, как Сэм пообещал лично добиться моего ареста и суда за великое множество правонарушений, включая нападение на полицейского, нарушение общественного порядка и перевозку обнаженных девиц в открытом автомобиле в черте города, и перешел к саркастическим комментариям насчет моих непростительных оскорблений церкви Второго пришествия, лемминга и леммингов, протестантов, католиков, иудеев, саентологов и махариши, махеш-йоги, я потерял терпение. Несколько раз я безуспешно пытался прервать его. Наконец я поднес кольт 45-го калибра к микрофону трубки и пустил пулю в потолок. «Это что, выстрел? Шелл, с тобой все в порядке?» Его голос стал более человечным. Временами Сэм жутко меня доставал, но я знал, что ему бы здорово не понравилось, если бы меня убили. «Боюсь, что нет, Сэм», — ответил я. Пока я пытался вставить слово, 112-летний мафиози проник сюда и прикончил меня. Никогда не думал, что погибну от руки самого старого бандита в мире. Сэм завелся снова, но на сей раз он сам прекратил разглагольствовать и после краткой, но многозначительной паузы осведомился. «Но я в офисе компании Кэссиди и Куинса в западном Лос-Анджелесе с Дэйвом Кэссиди. Он нанял 3 головорезов — монаха Билли Хикела и Эда Леффлера, которых уже нет живых, чтобы они похитили Бруно и вообще спланировали всю забаву. Дэйв снабдил своих людей жидкостью, разжижающей кровь, которую они ввели Андре Стрэнгу, прежде чем убить его. Я звоню тебе, чтобы ты прислал копов забрать у меня этого ублюдка. Только не посылай полицейского, которого я нокаутировал». Последовал новый взрыв, но очень краткий. «Другая причина моего звонка, старина», — продолжал я, — «то, что Кэссиди влил мне пару часов назад ту же самую пакость, и хотя я не люблю жаловаться, но она причиняет мне разные неприятности».